такую, чтобы она захватывала ячейки с G1 по H2. Да? Теперь, когда мы нажмем Enter, наша формула подсчитает нам количество вызовов, случившиеся в промежуток между 8 часами утра и 9 часами утра в понедельник. Поскольку у нас 7 дней недели и 24 часа в каждый день, мы понимаем, что 7 и 24, это, по моим представлениям, 168. 168 вариантов нам было бы крайне тяжело перебирать. Поэтому мы воспользуемся очередной раз таблицей подстановки. Мы пишем числа от 0 до 23, соответствующие нашим часам. И числа, соответствующие нашим дням недели, от 1 до 2. От 1, извините, до 7, конечно же. Еще раз, в верхнюю часть таблицы мы вставляем количество вызовов, соответствующие данному часу. Да? Здесь мы делаем ссылочки на день недели. И здесь ссылочку на часы. В ячейке G9 мы будем размещать ссылочку на номера дней впоследствии. В ячейке G8 ссылочку на номера часов. При этом ячейка H2, то есть день недели, ссылается на ячейку G9, ячейка G2 на ячейку G8. На самом деле мы можем подставлять непосредственно сюда значения наши, которые мы будем использовать в таблице подстановки. Но для удобства мы их просто перепишем, чтобы не гоняться за ними по всей таблице нашего Excel. Таким образом, мы помечаем прямоугольник, который включает наши номера дней и номера часов. В вершину его пишем значение, соответствующее количеству вызовов. И нажимаем еще раз «Данные», «Работа с данными», «Таблица данных». Теперь мы подставляем значение по столбцам в ячейку G9 и значение под строком в ячейку G8. Обратите внимание, у Excel заняло буквально 3 секунды посчитать огромную совершенно таблицу. Такую таблицу вам бы пришлось считать, не пользуясь этими средствами, я думаю, несколько дней. На самом деле мы теперь можем сделать следующее. Мы можем просуммировать значения по часам, и таким образом мы получим количество вызовов, соответствующее определенному часу, и можем просуммировать значение по дням недели и таким образом получить то, что у нас, собственно, уже было, значение количества вызовов, соответствующее определенному дню. Если помните, 6052. И все у нас действительно 34702 вызова. На самом деле, давайте проверим здесь, верно ли это. 34702 вызова. Справедливо. Теперь нам нужно построить график зависимости количества вызовов в определенный час от этого самого часа. Да? Нам для этого нужно будет пометить две колоночки. Колоночку первую от 0 до 23 и колоночку вот эту последнюю с количеством вызовов в зависимости от часа. Еще раз мы делаем вставка, точечный график. Лучше, наверное, делать соединенные линии и сглаженные. Вот таким образом выглядит количество вызовов в зависимости от часа. А теперь что мы можем сделать, имея такой график? Разумеется, скорая помощь привыкла работать круглосуточно. И да, конечно, скорая помощь должна быть доступна в любое время суток. Поэтому первые несколько машин, да, представьте себе теперь, что мы этот график заполняем как бы кубиками, представляющими наши машины. Первая полосочка, представляющая одну машину, заполнит примерно вот такую часть графика. Вторая полосочка заполнит еще некоторую часть графика. По-хорошему, на суточных машинах, кстати, суточными машинами можно было бы остановиться. Но из-за того, что у вас есть часть графика, которая находится в пределах между 6 часами и 22 часами, вам вряд ли это удобно для работы вашим сотрудникам скорой помощи, поэтому нужно добавить еще там 2 машины скорой помощи, которые будут работать сутками. Да? Но если вы добавите 5-ю машину, которая будет работать целые сутки, то вы увидите, что эта 5-я машина, скорее всего, себя не окупит, поскольку сотрудникам скорой помощи необходимо будет платить деньги за полный рабочий, за полные сутки, а работать они в реальности будут только буквально между 8 часами утра и 8 часами вечера. Поэтому логичнее сделать 5-ю машину не 24-часовой, а 12-часовой. Таким образом, вы как бы изображаете вот эту отрасль, эту область, квадратиками, которые представляют у вас машины скорой помощи. Потихонечку ее заполняя, вы получите оптимальное решение. Вот в этом месте было бы логичнее, наверное, сделать 2 машины там, скорой помощи, которые работали бы буквально по 3 часа. Но это невозможно, поэтому вам придется сделать машину, которая будет работать 8 часов, как обычный рабочий день. Вот применяя такие сравнительно нехитрые методы, да, то есть уменьшая количество автомобилей, когда они не нужны, и увеличивая количество автомобилей, когда в них имеется наибольшая потребность, компания добилась 24% превосходства по сравнению с мечтами других компаний. Мне кажется, что это достаточно убедительное доказательство того, что любому менеджеру в работе необходимо использовать хотя бы минимальные навыки статистики. Прежде всего, статистики описательные. Таким образом, мы с вами убедились, что агрегированные данные не так уж хороши. На их основании нельзя сделать серьезных выводов. И мы понимаем прекрасно, что такая вещь, как сезонность, да, она вредна, безусловно, поскольку она заставляет ваше предприятие работать неравномерно. Но влияние сезонности, слава богу, можно уменьшить. И влияние сезонности, скажем так, в каком-то смысле может даже принести некоторую пользу, ну, например, да, в конкурентной борьбе. Например, вы решаете, как в условиях предыдущего кейса, вы решаете, что поскольку ночью ваши машины не догружены, вы решаете сделать скидку. Что дальше произойдет? К вам будут больше обращаться ночью, соответственно, через некоторое время ваши конкуренты, понимая, что ночью их машины не работают, выйдут из бизнеса ночью, да, и их машины, их бригады будут приносить меньше дохода. А кому, собственно, нужна скорая помощь, которая не работает круглосуточно? Скорая помощь, не круглосуточная скорая помощь, это по большому счету нонсенс. Да? Вот таким образом вы можете оказывать влияние своим пониманием статистики не только на свой бизнес, но и на чужой бизнес. Окей. Мы сейчас с вами разобрали то, что называется описательную статистику, да? Мы посмотрим на нее чуть-чуточку более подробно. Ведь кто нам в действительности сказал, что вот те отличия, которые мы видим по данным за понедельник, кто нам в действительности сказал, что это не результат какой бы то ни было случайности, да? Ведь, ну, например, вы покупаете лотерейный билет, да? Выигрываете там 100 рублей. Насколько велика вероятность такого выигрыша? Да крайне мала в действительности. Если вы купили билет за 1 рубль и выиграли 100 рублей, вероятность этого очень мала. Нельзя сделать из этого вывод, что в следующий раз, когда вы купите за 1 рубль лотерейный билет, вы опять выиграете 100 рублей. Это было бы по меньшей мере странно, если бы лотерея, устроители лотереи давали бы вам такую возможность. Да? Скорая помощь в некотором смысле тоже лотерея. Хотя, конечно, разумеется, те люди, которые вызывают скорую помощь, они бы не хотели таким образом выиграть. Но с вашей точки зрения, это, когда вы являетесь работником скорой помощи, это возможность оправдать свое существование, возможность заработать деньги. Да? Таким образом, нам необходимо проверить, насколько в действительности отличаются данные друг от друга и насколько правы мы, говоря о том, что понедельник – день тяжелый. Да? Мы посмотрим на эти данные с точки зрения тестирования гипотез. Что происходит при тестировании гипотез? Что вы должны сделать при тестировании гипотез? Вы должны сформулировать нулевую гипотезу. Да? Нулевая гипотеза, например, может выглядеть следующим образом. Я считаю, что средняя зарплата аналитика, например, аналитика, финансового аналитика, составляет 40 тысяч долларов в год или там 40 тысяч рублей в месяц. Это не принципиально. Что мы должны будем делать впоследствии? Мы должны будем определить соответствующую статистику. Определить соответствующую статистику в том смысле, что мы должны применить соответствующий параметр и соответствующее распределение для того, чтобы сравнить значение статистики с тем, которое мы рассчитаем в ходе подготовки наших данных. Дальше мы должны выбрать уровень значимости. Что такое уровень значимости? Уровень значимости — это, условно говоря, качество вашего решения. Если вы хотите быть уверенными на 95%, что на ваше решение не повлияли какие-то случайные факторы, то вам достаточно, условно говоря, уровня значимости 5%. Да? Соответственно, там 95 минус 1 минус 95. Если же вы хотите быть абсолютно, ну или почти абсолютно, вряд ли можно в статистике можно использовать слово абсолютно уверенным, если вы хотите быть уверенным на 99,9%, вам нужно выбрать несколько другой уровень значимости. Да? Дальше вы должны сформулировать правила принятия решения. Это правило решения зависит от распределения и от вашего стандартного отклонения, получившегося в результате расчета. После этого вы должны собрать данные, рассчитать статистику и принять решение. Мы это рассмотрим на примере, который описан в файле Excel, который называется «Примеры», и пример этот называется «Зарплата». Мы рассматриваем пример «Зарплата». У нас есть набор данных из 200 примерно измерений. Мы рассматриваем в качестве нулевой гипотезы, мы рассматриваем тот факт, что средняя заработная плата равна 40 тысячам, допустим, рублей в месяц. Да? Применимая статистика в данном случае будет T-статистика. Если мы не знаем распределение уровня заработных плат, то мы вынуждены применять T-статистику. Уровень значимости мы выбираем в 5%. То есть мы хотим на 95% быть уверенными, что наша зарплата попадает в этот интервал. Соответственно, нашим решением будет, мы принимаем нулевую гипотезу. Окей, не совсем принимаем. Тут необходимо оговориться. Дело в том, что с точки зрения статистики, правильно будет сказать, мы не можем опровергнуть гипотезу. Мы не принимаем ее, просто у нас, возможно, что у нас недостаточно данных, мы не можем ее опровергнуть. Но иногда я буду говорить «принимаем». Принимаем гипотезу, если она попадает в промежуток примерно минус 1,96 плюс 1,96 стандартного отклонения. На самом деле там небольшая разница есть, но при большом количестве изменений, примерно больше 30, мы имеем право использовать так называемое нормальное распределение. И для нормального распределения соответствующими критическими значениями будет минус 1,96 плюс 1,96 стандартное отклонение. Ну, соответственно, давайте теперь взглянем на данные, которые описаны у нас в примере, и попробуем сделать соответствующее вычисление. Окей. Таким образом, мы смотрим на пример зарплата. Вы найдете его в рабочей книге примера. Здесь посредством генератора случайных чисел и того, что мы называем методом Монте-Карло, сгенерированы 200 различных финансовых аналитиков с зарплатой, которая колеблется в пределах от, если вы обратите внимание, от 16 732 рублей до 63 819 рублей в месяц. Да? В действительности мы генерировали распределение со следующими показателями. Это должно было быть нормальное распределение со средним значением в 40 тысяч рублей и стандартным отклонением в 10 тысяч рублей. Нормальное стандартное распределение, нормальное распределение в данном случае означает, что плюс-минус 2 стандартных отклонения, то есть плюс-минус 20 тысяч, у нас должно попадать порядка 90, 95, чуть больше 95, 96,8, по-моему, значений наших измерений. Окей, что мы здесь делаем? Мы показываем, каким образом мы будем проверять наши гипотезы. Мы сделали в данном случае, давайте рассмотрим вот эту таблицу. Что здесь происходит? Мы сделали 4 различных выборки по 50 значений. Первая от B2 до B51, вторая, соответственно, от B52 до B101 и так далее. Да? Мы рассчитали для этих выборок среднее значение заработных плат, да? И рассчитали для этих же выборок среднее стандартное отклонение. Да? Рассчитав эти стандартные отклонения, мы использовали их следующим образом. Вычитая среднее значение из предполагаемого, гипотетизируемого, то есть 40 тысяч, мы делим отклонение на соответствующую величину, принимающего внимание количество измерений. И если результат у нас превосходит 1,96, ну примерно, да, то мы вынуждены констатировать, что, ну окей, не 1,96, а чтобы быть до конца точным, 2,01. Если у нас наш результат превосходит такую величину, то мы вынуждены констатировать, что мы опровергаем тот факт, что среднее значение заработной платы равно 40 тысячам. При этом напоминаю вам, что мы пытались сгенерировать группу лиц с заработной платой, соответствующей. На самом деле, в действительности, здесь должно, в каждом случае мы должны были опровергать тот факт, вернее, принимать тот факт, что средняя зарплата равна 40 тысячам. Однако в результате случайностей, при использовании генератора случайных чисел, мы в одном случае из четырех, ну в данном случае, да, наблюдаем, что мы вынуждены не принять тот факт, что средняя зарплата равна 40 тысячам. Это не так часто происходит. Для вашего удобства я в последней ячейке оставил формулу, которая будет генерировать нам такой контингент. Если мы сейчас эту формулу скопируем еще раз, то мы обратим внимание, что во всех Excel-ах, нажимая кнопочку F9, вы будете пересчитывать, то есть каждый раз как бы набирать новых 200 человек. Вы обратите внимание, что по модулю, вот это вот в этой строчке, не так часто появляются числа больше двух. Нам придется довольно долго помучиться. Вот. Тот первый раз, там примерно после 9 нажатий, у нас появилось число больше по модулю 2. Не так часто это происходит. Вот. С другой стороны, в верхней ячейке, в верхней таблице, где число измерений меньше, там несколько, правда, выше критическое Т, но такие случаи происходят чаще. Просто по той причине, что поскольку число измерений меньше, то сумма меньшего количества случайных величин, суть величина более случайная, чем сумма большего количества случайных величин. Если, давайте попробуем обратить внимание теперь на верхнюю ячейку и будем ждать значений больше по модулю, больших двух. Опять будем нажимать F9. Вот уже при первом же нажатии у нас появилось, если вы видите, в левой верхней ячейке появилось значение по модулю больше двух. При втором нажатии такого значения нет. Ну, в действительности здесь такие случаи будут происходить заметно чаще, чем в предыдущем варианте. Окей, мы с вами смогли взглянуть на тестирование, проверки гипотез, тестирование гипотез, если угодно. Теперь мы лучше понимаем, что даже если наша популяция достаточно велика, и даже если мы взяли из нее большую выборку, тем не менее, иногда, выбирая из популяции с средним значением, которое в действительности равно предполагаемому, мы будем выбирать такую выборку, что вынуждены будем сделать вывод на основании этой выборки о том, что, вообще говоря, среднее значение популяции отличается от того, которое мы себе представляли. Тут, наверное, немножко имеет смысл поговорить о том, для чего вообще менеджер должен знать статистику. Да? Мне кажется, что там мы успели уже обсудить некоторое количество применения статистики. Ну, прежде всего, конечно, статистику нужно знать, чтобы дать соответствующее описание и представление данных. Да? Как вот в случае с BSP-кейсом. Если мы не сможем представить данные так, как должны представить для того, чтобы принять верное решение, то, разумеется, никакого решения никто из нас, будь он с 7 пядей во лбу, принять не сможет. Конечно, эти решения можно принять и интуитивно, но гораздо более точные, гораздо более правильные решения будут приняты, если вы сможете эти решения подкрепить какими-то данными. Дальше. Необходима статистика для того, чтобы делать выводы о популяции на основании данных о выборке. Ну, например, вы командир взвода десантников, и вам, мы будем рассматривать эту задачу чуть-чуть позже, и вам необходимо загрузить в вертолет 4000 килограмм десантников. Вы не знаете, вы не можете их взвесить, да? Соответственно, у вас остаются какие-то там... Вам остается делать какие-то простые предположения. Например, вы можете знать, сколько в среднем весит десантник. Да? Если десантник в среднем весит, там, условно говоря, 80 килограмм, то 50 десантников, это и будет примерно 4 тонны десантников. Мы посмотрим об этом чуть-чуть более подробно, чуть-чуть позже. Но, тем не менее, это вывод о популяции там, на основании данных о выборке. Дальше. Как вот в случае с БСП, да, с большой скорой помощью, статистику можно, ну и нужно использовать для оптимизации операционных процессов. Это, собственно, там, прямое следствие того, что вы используете статистику для описания и представления данных. Да? Ну и еще одно. Статистика используется для надежного прогнозирования. Когда я только начинал преподавать статистику, я обратился за данными к одному своему товарищу. В этот момент у него небольшой компьютерный магазин. Он показал мне свои данные и сказал примерно следующее. Вот смотри, вот дело было в ноябре. Вот смотри, у меня декабрь 2000, по-моему, 3-го года и декабрь 2004 года. Я соединяю эти там два декабря линии, и у него получался очень красочный рост. И он ожидал, что продажи будут больше, чем в ноябре, примерно раза в 4. Ну, может быть, в 3. Он делал вывод о некой бизнес-величине на основании всего лишь двух точек. Я сказал ему: Сергей, может быть, мы попробуем как-то учесть влияние всех остальных данных? Ведь остальные данные... В остальных месяцах, в данных о продажах в остальных месяцах тоже содержатся данные о будущих продажах твоего магазина. Ну, на что он, естественно, сказать, там, махнул рукой, ты, мол, ничего не понимаешь, как ты можешь вообще понимать, это галимая статистика. Вот. И, к сожалению, честное слово, к сожалению, подтвердилась моя правота. Продажи были... Чуть-чуть буквально, даже несколько меньше, чем в предыдущий декабрь. Вот сейчас, буквально за несколько дней до записи этой лекции, я получил от Сергея новые данные. Что интересно, он позвонил мне сам и сказал: как ты это делаешь? Я посмотрел данные за январь 2007-го, и твой прогноз отличался от реальных данных на 500 рублей. В результате там человек, который там действительно в течение двух лет был действительно скептиком по отношению к статистике, сейчас этот человек, ну, нельзя сказать, что он убежденный сторонник статистики, тем не менее, он принимает такую вещь, как прогнозирование. Окей, про прогнозирование мы поговорим чуть-чуть попозже. Для начала мы опишем некий более простой пример. Представьте себе, ваша компания планирует снять новый офис. Директор, которому, разумеется, некогда этим заниматься, попросил вас и еще одного вашего сотрудника оценить стоимость аренды в зависимости от площади и предположить, какую цену вы можете предложить за конкретный офис в ходе переговоров. Ну, ваш коллега, не будучи слушателем данного курса, предлагает взять все существующие данные, то есть суммировать стоимость всей аренды по тем площадям, данные, по которым у вас есть, и разделить на суммарную площадь. Таким образом, дескать, вы получите среднюю стоимость квадратного метра. Ну, вы задумываетесь, вы спрашиваете себя, хорошо, а представьте себе гипермаркет, ну, такой, как Ашан, например, да, то есть огромная площадь, несколько десятков тысяч, наверное, квадратных метров. Одинаковую ли аренду берут с Ашана и с киоска, который торгует там соком? По всей видимости, нет. Однако же ваш коллега предлагает это осреднить. Хорошо ли это? Есть ли способ лучше? Есть ли способ поправить вашего коллегу? Есть ли способ дать более точные предсказания стоимости? Ну, для начала мы будем использовать в Excel линейная регрессия, описывается функцией linest, это по-английски, либо, соответственно, linein по-русски. Да? Функция использует следующие аргументы. Это известный столбец y, известные столбцы, возможно, x, которые по количеству строк должны совпадать с количеством y. И дальше два параметра, один из которых заставлять ли линию регрессии выходить из нуля, или можно ее там, можно каким-то образом ее сделать выше или ниже нуля. И последний параметр — это вывод статистики. Поскольку мы заинтересованы в статистике, да, то последние два параметра всегда будем ставить равным единице. Да? Ну и кроме того, просьба большая запомнить такую комбинацию клавиш. Да? Когда вы пишете функцию linein, да, описываете ее все аккуратненько, затем вам нужно, в зависимости от используемого количества переменных, пометить прямоугольник размером 5 строк в высоту и n плюс 1, где n число переменных, столбцов в ширину, в верхней левой ячейке должна быть формула. И впоследствии там вы должны одновременно нажать, сначала F2 нажать, а потом одновременно Ctrl-Shift-Enter. Запомнив эту волшебную комбинацию клавиш, вы всегда сможете воспользоваться функцией статистика. Ну, сейчас мы, наверное, перейдем к примеру аренды офиса. Хорошо, мы смотрим с вами на пример аренды офиса. У нас есть два столбца, которые называются площадь и стоимость аренды офиса в год. Да? Давайте попробуем сделать следующее. Давайте попробуем построить график стоимость аренды против площади офиса. В любом случае, график — дело полезное. Помешать он нам не помешает. Это займет некоторое время, но я думаю, что время будет потрачено не зря. Еще раз, выбираем точечную диаграмму и выбираем, можно сглаженную, но в данном случае лучше просто точки. Как видите, точки наши, со всех точек зрения, извините за тавтологию, более-менее ложатся на одну прямую. Но вопрос возникает вот какой. А как мы проведем эту прямую? Ведь у вас могут быть какие-то свои соображения, например, вы можете провести ее по верхнему краю, у меня какие-то свои. Таким образом, нужно договориться о способе проведения этой прямой. Это раз. Ну и два, не стоит забывать про вашего коллегу, который, как Шариков, предлагает все сложить и поделить. Давайте для начала так и поступим. Сложим все и поделим. Это мы получили сумму всех стоимостей, это мы получили сумму всех площадей. Да? Таким образом, поделив сумму всех стоимостей на сумму всех площадей, мы получим среднюю стоимость квадратного метра. Таким образом, средняя стоимость квадратного метра в год получается $392. А много это или мало? Ну, давайте будем сравнивать. Да? Посмотрим, создадим еще одну колоночку. Стоимость одного квадратного метра в год. Ну и понятно, как ее создать. Надо разделить стоимость на количество квадратных метров. Теперь можно, конечно, растянуть было, если, я думаю, все вы знаете, как растягивать ячейку. Но для простоты есть такая вещь, как Ctrl-D, английская D, и формула наша копируется во все ячейки. Окей, давайте теперь построим график стоимости одного квадратного метра в зависимости от площади. Ведь понятно же, что, скорее всего, площадь влияет на стоимость одного квадратного метра. Мы выбираем вставка точечный график, смотрим опять точечный график, и, как видите, стоимость квадратного метра слегка снижается с площадью. Я бы даже сказал, что здесь есть некая кривизна, скажем, как единица, деленная на x, но мы не будем обращать внимания, мы будем рисовать более-менее прямую линию. Однако же начнем мы с того, что будем рисовать прямую линию не нашего графика стоимости квадратного метра в год от, в зависимости от площади, а график прямую линию стоимости аренды офиса в зависимости от площади. Да? Здесь это все уже на самом деле описано. Я вам еще раз покажу, как это делается. Напоминаю, функция называется линейн. В качестве, формат функции следующий. В качестве известных значений мы подставляем известные значения y, то есть наша стоимость одного квадратного, стоимость, извините, аренды офиса. В качестве известных значений x мы подставляем площадь нашего офиса, да, соответствующую. И дальше здесь всегда у нас будет